Алло. Ну, здравствуйте, Полина Анатольевна. Здравствуйте, это кто? Здравствуйте, Полина Анатольевна. Меня зовут Ирина, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 1000 рублей. Требование внести оплату сегодня. Вы готовы внести оплату, Ирина, в указанные сроки? Ирина, представьтесь полностью, пожалуйста. Меня зовут Ирина, отдел взыскания банка Тинькофф. Если вас интересует фамилия, имя, отчество. Да. Ирина Юрьевна Титикова. Ирина Юрьевна Титикова. Титикова. Угу. Я Да. Слушаю. Требование банка произвести оплату задолженности сегодня. Задолженность 1000 рублей. Вы готовы оплату произвести? Да нет, сегодня не буду. Вы знаете, что договором были строго обозначены сроки оплаты? Ну, не знаю, что вы. Прям строго. Так вот, договором строго обозначены сроки Прям оплаты, но вы их строго. нарушили, и именно... И что же мы теперь Да, делать? и вы их нарушили. И именно поэтому банк сейчас на законных основаниях выставляет вам требование погасить задолженность в размере 1000 рублей. И если что? У вас нет возможности оплатить сегодня, то мы готовы подождать до 29 января включительно. Оплата поступит? Не знаю, ждите пока до 29-го, там уже будет известно. Полина Анатольевна, урегулировать вопрос с задолженностью, прежде всего, в ваших интересах. Да что вы говорите? Почему своевременно? Никакого Почему у меня в этом своевременно не интереса получилось нет. произвести оплату? Почему? Зачем вы это знаете? Смысл вопроса. Я не слышала вас. Обрыв связи случился. Я говорю, смысл Скажите, вопроса. почему своевременно? Смысл вопроса какой? Зачем Нам вам мне это необходимо надо? отразить причину. Ну, Причину мне отразите необходимо в просто. вашем кредитном деле указать. А если не отразите, то что будет? Вся информация с ваших слов вносится в ваше кредитное дело и учитывается при дальнейшем обслуживании. Если вы не укажете причину, я так и зафиксирую информацию, что вы причину не указали. Ну, так и фиксируйте, да. Но эта информация будет учитываться при дальнейшем обслуживании. Вы знаете, я вас должна проинформировать, что отсутствие оплаты в указанный срок в будущем может послужить причиной отказа в получении кредита, к примеру, ипотеки. Вы понимаете серьезность ситуации? Да, прям хотела прям ипотеку брать. Не смешите мои тапочки. Полина Анатольевна, давайте с вами все-таки серьезную ситуацию обсудим. Я вам говорила Мы это и серьезно повторяю судили, еще раз. отражайте там, что Урегулировать вам вашу нравится. Каждый день просроченной задолженности, ваша сумма долга значительно Прям увеличивается за счет начисления штрафов и да. оплачивайте своевременно, чтобы банк не предпринимал дальнейших шагов по взысканию. А я Вы хочу понимаете, что дальнейшие увеличение шаги. суммы долга? Не понимаю. Я ничего не понимаю. Вы увеличение суммы долга приводит к увеличению суммы минимального платежа. Да что вы. Наличие просроченной задолженности дает банку право увеличивать процентную ставку по кредиту на 19% годовых. Ужас Не какой. усугубляйте ситуацию. Мы готовы договориться и предоставить вам дату, согласовать с вами дату на оплату до 1 февраля. Готовы внести 1000 рублей в этот срок? 129-й, да, теперь готовы. уже Сейчас 1-е. в порядке исключения, чтобы Ой, все-таки помочь как вам восстановить мне в графике повезло. платежей. Ну, не знаю, посмотрим 1-го тогда, как будет у меня устроение. Условия кредитного договора обязывают вас произвести оплату минимального платежа в полном Это вы объеме. Но уже почему вы не шутки. пробовали Вы уже вносить это оплату говорите. хотя бы частями? А зачем Почему я вы не пробовала? пробовали вносить Зачем оплату мне хотя бы чего-то частями? пробовать? Зачем? Учитывая вашу ситуацию, банк готов сейчас согласовать для вас индивидуальный график платежей в этом расчетном периоде. Мы разделим ваш минимальный платеж на две части, и вы сможете оплатить его в удобные для вас даты вплоть до 6 февраля. Уже до 6. На дату первого платежа в размере на оплату первого платежа в размере 600 рублей. Мы готовы предоставить вам время до 29 января. На таких условиях оплата от вас поступит? Ну, 29-го и посмотрим, поступит она или нет. Нам необходимо сейчас с вами урегулировать ситуацию. Ну, сейчас я Сейчас. Ничего не могу вам сказать. Что там будет 29-го? Своевременное внесение платежей по программе рассрочки ни вам, ни вашим близким звонки из банка поступать не будут. А мне, согласитесь, это неприятно, когда звонки мне поступают. Нравится. Вам нравится? Ну, да. После внесения последней оплаты вы будете восстановлены в привычном обслуживании и сможете пользоваться денежными средствами в пределах кредитного лимита. Вы же сами говорили ранее, что хотите пользоваться услугами банка. Ну, вообще-то навязали вы мне свои услуги на самом деле. Так что... Их невозможно просто навязать. Легко. Ну, возьмите, ну, возьмите. Каким карточки образом? Кидаете в почтовые ящики по-разному. Но активировали карту вы сами? Ну, и что? Добровольно? А что бы не активировать, если дают? Поэтому нельзя так говорить, что мы вам ее навязывали. Это было ваше решение. Давайте обсудим условия программы ну, рассрочки. Все-таки для вас это очень удобный и максимально выгодный вариант. Да что говорить, прям выгодный. Да. Вы благодаря рассрочке сможете восстановиться в графике платежей и не будете переплачивать. А тело долго что будет готово делать оплачивать в это время? Частями? Что в это время будешь делать тело долго? Когда я буду частями оплачивать, что будет происходить с телом долго? Да, мы про тело долгого с вами не говорим. Мы говорим сейчас о погашении вашей задолженности. Так вот я и говорю, что вот при неоплаченном минимальном платеже при неоплаченном минимальном платеже происходит блокировка ряда сервисов. Поэтому, чтобы вам получить подробную консультацию по этому вопросу, после оплаты минимального платежа вам необходимо связаться с банком. А при неоплаченном минимальном платеже эти сервисы блокируются. Прям блокируется, кошмар. Да, блокируется. Ни я, ни другой сотрудник вам эту консультацию сейчас дать не смогут. Итак, вы готовы оплачивать частями? Вот если бы мне рассказали, что происходить будет с телом долго, тогда бы, может быть, я и подумала. А вы мне сказать не можете. Скажите, может вам кто-то может помочь и занять недостающую сумму? Да зачем? Зачем мне это надо? У кого-то что-то занимать? Не вижу смысла. Полина Анатольевна, скажите, учитывая все обстоятельства в рамках нашего разговора, мы можем снизить сумму первого платежа до 300 рублей. Вы готовы гарантировать платеж в размере 300 рублей до 29 января? Ну, если вы мне расскажете, что будет происходить все это время с телом долг, я подумаю. А вы мне не можете... А что может с ним происходить? Вносите оплату своевременно, и тогда из поступивших денежных средств будут списываться проценты по вашему тарифному плану. Оставшаяся сумма будет идти на погашение общей суммы долга. Если вы своевременно оплату не производите, то из поступивших денежных средств будет списываться сначала штраф, неустойка, потом только проценты по вашему тарифному плану. Я 300 рублей так вы вот своевременно заплачу. Оплату производите. Вот, допустим, да, я 300 рублей не просто улетят в трубу на погашение всяких вот этих вещей ваших. Так вы взяли на себя обязательства, вы их должны выполнять. Вы воспользовались денежными средствами банка и обязались вернуться ну, с учетом начисления по вашему тарифному плану. У вас все риски, все это учитывается. Так а вы-то воспользовались денежными ну, средствами банка и взяли на себя обязательства соответственно. Ну, сейчас сняла с себя обязательства. Итак, учтите, Полина Анатольевна, откладывая дату платежа, вы только усугубляете ситуацию. Нужно вносить оплату в сроки, установленные банком. В противном случае действия банка, направленные на возврат долга, будут продолжаться. И обязательства себя снять в одностороннем порядке у вас не получится. А я уже это сделала. Отказ от оплаты не поможет вам. А что мне поможет? Вам все равно придется выплачивать эти денежные средства. Всего вам доброго. До свидания. Не справилась. Ну ладно. Пока-пока. Алло. Полина Анатольевна, здравствуйте. Акбарсбанк, удобно говорить? Кто это? Акбарсбанк. А вы вообще в каком регионе находитесь? Мы находимся на Екатеринбурге, на Ленина, 20. У меня такой телефон определился, 343. Без семерки, без ничего вообще. Ну, 343 это код города. Так, а вы где находитесь? Там же, где и всегда. В Екатеринбурге? Нет? А где вы мне хотели вообще обнаружить? Ну, в Екатеринбург хотели вам предложить, но я вижу, что вы хотели еще осенью нам отправить документы по почте. Насчет чего? Вот заявку на кредит. Да вы думаете? Ну да, у нас была с вами договоренность. Мы хотели бы вам вновь предложить, то есть если вы у нас не были, продолжить. Не, я не была. Вы знаете, я не хочу больше брать кредитов. Их так много нахватало, а разобраться с ними не могу. Слушайте, а скажите, пожалуйста, может быть, рефинансирование вас интересует? Уменьшение процентной ставки? Не. Я уже вас боюсь всех. Вы такого напредлагали мне, я в такую ковалу залезла. Так что это самое. Ну, тем более, вот смотрите, у вас наверняка там процентная ставочка выше гораздо. А у вас какой? Ну, у нас 11. 11, ну, максимум 14. А что, а МФОшки? А МФОшки у меня тоже. Вы что, за них разве будете как-то там что-то рефинансировать? Ну да, конечно, объединить все в один кредит и платить под меньшую процентную ставку. А интересно, вот у них, смотрите, 2% в день, у них там 700%. Как вы так с ними договоритесь, чтобы потом я платила 11? Ну это у вас, я так понимаю, эти займы, да? Ну да, МФОшки-то эти. Ну, займы, видите, мы не перекредитовываем, мы только перекредитовываем банки. Ну, а я МФОшек нахватала, то есть мне будет ни жарко, ни холодно. А вы, да, в займах, да? Да, вы представляете. Так что мне эта погода не попадает. Так, может быть, стоит рассмотреть, взять у нас кредит и раскидать? Ага, и так уже у них там шлепает, блин, этих процентов. Мне, знаете, сколько надо так взять? Я с вами потом за жизнь не расплачусь, у меня зарплата микроскопическая. Так вот как раз таки вот вы с ними-то там и погрязнете. А так вы бы взяли кредит, да, например, а погасили там. Тут так проценты-то, извините. Ну вот у меня там сейчас нашлепало, у меня там тысяч, допустим, ну, грубо говоря, 700. Вы мне сейчас дадите 700 тысяч, чтобы я там это все рассчитала? Ну, смотрите, это же надо рассматривать. То есть вы предоставите пакет документов, и мы отправим на рассмотрение. Вряд ли вы мне дадите сейчас. У меня там совсем беда с зарплатой. У меня такой маленький доход, так что не думаю, что вы мне такую сумму сможете дать. Ну, может быть, стоит попробовать рассмотреть, а там уже будет видно. Да нет. Не думаю, что там мне что-то поможет уже. Ну, я думаю, что вам все-таки стоит попробовать. В принципе, за рассмотрение ничего, вы вообще ничего не теряете. Вообще ничего не теряете. Ну, это я должна вам свои все персональные данные дать, да? На меня тут одни уже повесили, я не брала, я только захотела, ну, как бы заявку сделать, заполнила анкету. Вот, и не взяла ничего, да, онлайн там этот кредит. А вот, ничего не взяла, они на меня уже повесили кредит, как будто бы я взяла. Вот, представьте себе, вот так, я уже даже боюсь вообще даже какие-то, в принципе, куда-то документы, свои данные отправлять. Если я буду что-то брать когда-нибудь в своей жизни, я буду ходить только лично в банк и в Сбербанк. Хорошо, скажите, пожалуйста, а территориально вы где находитесь? Ну, по месту проживания своему. Ну, я не буду вам говорить, это же вы понимаете, это же это персональные данные. Мне адрес не нужен, мне город. Екатеринбург? Нет, не Екатеринбург. Алло. А какая разница, где я нахожусь, интересно? Алло. Так нам подъедете? Алло, что-то я вас на ожидание воткнула. Алло. Да, ага, я говорю, а какая разница, какой город, ты не поняла? Нет, ну, разницы-то никакой, я поэтому и спрашиваю, вы говорите, по почте не будете отправлять. У нас обычно по почте отправляют клиенты, которые территориально находятся не в Екатеринбурге. Ну, то есть им удобнее отправить по почте. Я поэтому у вас и спрашиваю. Да не, я лучше в Сбербанк схожу. Там они хотя бы... Даже и банки тоже, понимаете, они между собой там тоже делятся информацией, тоже вот, как бы тоже предлагают мне иногда занят кредит. Где они берут мою информацию, неизвестно. Причем знают, как меня зовут. Вот, то есть взять даже Тиньков банк, ну, да? Может быть, ему кто-то... Время, нет, Тиньков я ничего не, допустим, да, не оформляла, они там мне названивают и знают, как меня зовут, и знают мой телефон, и начинают говорить... Ой, вот нас, вас это самое посоветовал там ваш знакомый, но только мы вам не скажем, какой знакомый. То есть явно им сливает кто-то информацию с каких-то других банков. То есть, знаете, или там инфошек, они между собой вот как да бы нет, эти персональные данные сливают. Скорее всего, это по рекомендации какого-то вашего знакомого. Не может такого быть. Я просто знаю, что это не первый раз. Понимаете, что у меня такой крутой знакомый сидит, да, и сливает все мои телефоны. Ну, блин, ну тоже смешно, да, звучит. Да, что приходит в банк клиент, мы спрашиваем, дайте лист обратной связи. Точнее, как бы будет кто-то знакомый, может быть заинтересован. Вот таким образом и все. Опишите, а то есть вы спрашиваете, что... Ну, а, конечно, потом звоните вот так вот. Конечно, конечно, и предлагаем, конечно, конечно. Это нормально. А вот меня тоже кто-то вас там посоветовал, меня, да? Ну, конечно. А кто? А почему вы не рассказываете, кто? Смотрите, смотрите, вот у нас вот вы в свое время делали заявку онлайн. А, ну мы это если заявку. Вам может быть, да. А это когда было? Ну, это было осенью. А, то есть уже полгода, грубо говоря, прошло. Ну, ну мы опять смотрим, что вы до нас не дошли, документы не отправили. Ну, потому что я дошла и туда, и сюда дошла, и теперь не знаю, что за какую голову хвататься. Вот, поэтому мы вам предлагаем. Вы можете к нам, если боитесь по почте отправить, можете к нам самостоятельно подойти. И все, здесь на месте все оформить. А как еще раз вы называетесь, я забыла? Акбарсбанк. Акбар, как чай прям. Так, я ладно, запомню, сейчас посмотрю по интернету. Где-то там рядом, может быть, ваше отделение есть, тогда, может быть, подумаю, зайду. Не, нам надо именно, чтобы вы к нам попали, на Ленина 20. Ну, вы мне скажите, как вас зовут. И я там меня скажу. Зовут Ольга. Ну, как там, а у вас же не одна Ольга там? Нет, нет, видите, просто нам в любом случае нам необходимо, чтобы вы оставили заявочку у нас. Видите, в чем дело. Что мы же с вами поработали. Вот. Блин, нет, давайте я сейчас пока... Или вы мне, знаете, что, вот, если вот там прям так вам, так надо вам, давайте перезвоните мне там через пару дней еще. Хорошо, давайте, когда вам перезвонить? Через пару дней мне еще наберите тогда. Через пару дней. Ну, все, договорились тогда. Все, тогда я посмотрю. Ну, когда пятницу вас наберу. Ага. Ладно, хорошо. Хорошо, ну все тогда. Давайте, до пятницы. Ага, всего доброго. До свидания.